Глава 21. Мы не закончили, Сиа. Ноан. Каждая клеточка моего тела была пропитана удовольствием. Я не мог остановиться, не мог себя контролировать. В меня будто кто-то вселился, отключая самоконтроль. Проникновение в Сию я запомню на всю свою оставшуюся жизнь. В ней было настолько хорошо, что приходилось подтормаживать, чтобы остудить свой взлетевший до небес пыл и продлить эти секунды сногсшибательного безумия. Такая узкая, чувственная, на каждый мой толчок страстно вскрикивающая. В эти мгновения она была идеальной. Моя бы воля, брал бы ее снова и снова, везде, где только можно. «Еще!» — билась мысль в голове. «Я хочу ее еще!» Мощным толчком вошел до предела, чувствуя, что не могу больше. Сия настолько меня возбудила, что впервые в жизни я готов был закончить столь быстро. Девушка громко застонала, умоляя не останавливаться, и я впился в сочные губы, снова подаваясь бедрами вперед. Охваченный исступлением, уже собирался вознести нас обоих к небесам, как тут в затянутый пеленой желания разум проник голос, непонятно откуда взявшийся матушки. Сия замерла, широко распахнув свои глаза. «Ноан!» — вновь позвала меня мама. «Боги! Какое счастье, что мы с обращенной расположились за диваном, и нас не видно. Иначе... стыд-то какой! Еще бы мама не наблюдала подобное со мной в главной роли!» Налитая желанием плоть находилась в девушке, пытавшейся меня оттолкнуть, но я не позволил. Посмотрев на нее хищным взглядом, мысленно призвал портал, который открылся прямо под Сией, и мы полетели вниз, выпадая из пространственной воронки на поверхность моей кровати. «Отпусти!» — зашептала ученица, учащенно дыша. «Нет!» — вновь толкнулся в нее, наблюдая, как девушка сделала глубокий вдох, сжимая в пальцах покрывало. «Мы не закончили, Сия!» Навалился всем весом и активно задвигался, понимая, что нужно еще чуть-чуть, еще совсем немного, чтобы увидеть обращенную на вершине блаженства. «Ноан, что ты? «Тише!» — зашептал я. «Ты же не хочешь, чтобы мама услышала нас и зашла сюда?» Я не мог оторваться от нее. Хотелось бесконечно проникать в это тело, которое было словно создано для меня одного. Мощный толчок. Еще один. И еще. Сия замерла, потом выгнулась, издавая едва слышный стон. Следуя за ней на вершину блаженства, я впился в приоткрытые губы, получая мгновенный отклик ее языка. «Это какое-то сумасшествие», — застонал я мысленно, понимая, что хочу еще. «Хочу повторения». «Прекрати», — учащенно дышала девушка, когда я вновь начал двигаться в ней. «Ноан, прекрати! В доме твоя мама!» «Черт, мама!» Остановившись, уткнулся носом в нежную шею ученицы, пытаясь взять себя в руки. «Нужно успокоиться. Не знаю, что со мной творится, но такого больше не должно повториться», — внушал я себе, борясь с голосом своего желания, который вопил и требовал обратного. Нехотя, но все же покинув манящее тело ученицы, я, несмотря в ее глаза, поправил штаны, привел в порядок растрепавшиеся волосы и вышел за дверь. Сия осталась в моей комнате, на моей кровати, пропитывая ее своим притягательным ароматом. «Сегодня ночью сна мне не видать», — подумалось внезапно. «Сынок», — донеслось удивленное, — «ты все же дома? Устал после работы и задремал, да?» Матушка смотрела на меня своими насыщенно карими глазами. И так не хотелось ей лгать, но правду озвучить я не мог. «Можно и так сказать», — кивнул ей в ответ. «Устал после работы, да». «А где твоя ученица?» — посмотрела родительница по сторонам. «В моей кровати», — мысленно ответил я ей. «Наверное, тоже спит», — пожал плечами. «А ты...» Я сделал паузу, пытаясь подобрать правильные слова для вопроса. «Я мимо проходила», — поняла меня мама. «Здесь недалеко открылся новый бутик», — хихикнула она. «Понятно», — на моих устах растянулась улыбка. «Насколько отца ограбила?» «Ой, скажешь тоже», — отмахнулась матушка. «Он и не заметит вовсе». «Я, собственно, зачем зашла? Мы здесь на днях устраиваем ужин. Придешь?» «Да что-то не хочется». Я поморщился, представляя галдеж приглашенных дам и бубнеж глав их семей. «Придут родители Харона и Ллойда, как и они сами». «А это еще зачем?» — насторожился я. «А что, для того, чтобы собраться веселой и дружной компанией, обязательно нужен повод? Хочешь, свою ученицу с собой приводи. Твой отец сказал, что она хорошая девочка». Я судорожно сглотнул, вспоминая, как эта самая хорошая девочка минутой ранее стонала подо мной, вонзая в мою задницу свои ногти. «Нон!» — скинула брови матушка. «М?» — промычал, ощущая огонь возбуждения, прокатившийся под кожей. «С тобой все хорошо?» — участливо заглядывала она в мои глаза. «Нет, нехорошо. Я не знаю, что со мной происходит». «Сонный ты какой-то», — ласково улыбнулась она, так и не получив от меня ответа. «Пойду я, а ты спать ложись. О точном времени ужина напишу чуть позже». Потрепав меня по волосам, как в детстве, матушка направилась к входным дверям. Посмотрев, как она покидает мой дом, я перевел взгляд на дверное полотно своей комнаты, ощущая, как странное чувство колет в груди. Сорвавшись с места, размашистым шагом устремился к себе, влетая в комнату и обнаруживая пустоту. Сии нигде не было, лишь смятое покрывало и неровности на подушках говорили о том, как хорошо нам было. Стоял на месте, сверля взглядом свою кровать. Ушла, даже не дождалась меня. И плевать. Не знаю, почему вдруг охватило раздражение. «Надеюсь!» — рыкнул мысленно, переступая порог и прикрывая за собой дверь. «Она не возомнит о себе невесть что. Пусть мне и было хорошо, как никогда ранее, но это просто секс. Она и я, мы находимся на разных уровнях. Сия должна это понимать и не строить воздушных замков».